Чебурашка оживился и бережно достал из портфеля подарок папы. «Ну-ка, отстучи там. Сколько в нашем царстве-государстве народу-то наберется?» «А я почем знаю?» — пожал плечами домовой. «Прописать-то мы народ прописали по твоему совету, а вот подсчитать команды не было». «Непорядочек. Надо будет царя-батюшку озадачить, пусть ячка какой-нибудь на это дело выделит. Ну, а навскидку?» Чебурашка засунул палец в рот, закатил глаза под потолок и тихонько забормотал. «Иван с Манькой породили Федора, Фроську, Пашку, Малашку, Федор с Авдотьей». Через полчаса министр выдал результат. 2 999 997. Он старательно впечатал полученный результат в карманный калькулятор. «Ты уверен?» Точность ответа навскидку ошарашила Ягу. «За базар отвечаю. Здесь только Горыныча нет». «Ну вот», — обиделась центральная. «Посадили себя на шею». «Они ездят», — горько поддакнула правая. «А когда дело, таким даже подсчитать нас западло», — распалилась левая. «Я бы подсчитал», — испугался Чебурашка. «Да сосомневался, вот, ежели как мирового судью тебя считать, то ты один, а ежели как судейскую коллегию...» «Считать надо по головам», — сказала Яга, спеша разрядить назревающий конфликт. Чебурашка старательно прибавил к полученной сумме 3 и радостно запрыгал. «Ровно 3 миллиона получилось, умная машинка!» И он погладил свой куркулятор. «Да, начнем считать». Яга постучала кулачком по столу, призывая к вниманию. «Половину отбрасываем». «Почему?» — спросил Гена. «Бабы и девки нас не интересуют. Они спасать Марьюшку вряд ли пойдут. Значит, остается 1,5 миллиона, правильно?» «Ого», — согласился Чебурашка, старательно отстукивая на своем куркуляторе 1 423 077. Он любил точность. «Старики за 50, да отроки до 15 нас тоже не интересуют. Народ у нас на здоровье не жалуется. В среднем лет до 70 живет, значит, еще половину долой». Данные Еги и тут слегка не сошлись с куркулятором Чебурашки, но она этого не заметила. «Женатые нас тоже не интересуют, не конкуренты они папе, да и куда они от баб денутся, тебе дороже будет, откидывай еще половину». Тут министр финансов особо не мытарился и честно поделил полученный результат на 2. «Так как праздник вчера был, думаю, еще половина в кабаках застрянет. Ну а там уж пока последнюю рубаху не пропьют. Поскольку им командировочный-то давали?» «По 10 червонцев», — простонал Чебурашка. «Молодец, Василиса, так и надо. За своих руками, ногами, деньгами. Молодец, одним словом, хотя и глупо. Ничего, все вернем, наверстаем». Старушка погладила министра по гладкой короткой шерстке между ушами и закруглилась. «Самые стойкие двинутся вперед. Сколько их там твой куркулятор показывает?» 185 932, прочитал с дисплея Чебурашка. «Почти 200 тысяч, покачала головой Яга. «Ой, не завидую Европе. Они хоть знают, куда идти-то?» «Не-а», — мотнул головой министр. «Папа пока никому не сказал, не успел. Мы за этим особо следили. Как Черепа вчера от него отодрали, так сразу во дворец доставили. Папа все в поход рвался, да мы не пустили. Пришлось зелья сонного в питье сыпануть. Он и заснул». «Значит, не только Европе не повезло», — усмехнулась Яга. «Так, быстренько в Кощеевку, чух ты, в Нью-Пассат. И как только благодетель наш проснется, сразу сюда. Царя-батюшку не забудьте, да и вообще всех, кроме Кощея. Главное, чтобы папа ничего лишнего сболтнуть не успел. Особенно Василисе. Пора нашего благодетеля в путь-дорожку отправлять». Люцифер нервничал. Все вроде идет по плану. Папа в 3-9. Марьюшка на Буяне под надежной охраной. Но интуиция подсказывала нечистому, что что-то здесь не так. Он потерял веру в свои кадры. Рука сама потянулась к кнопке звонка. «Шеф, свяжите меня с Вельзевулом», — коротко распорядился дьявол. С другой стороны трубки раздался разочарованный вздох. Люцифер оказался крепким орешком. Секс-атаки прелестницы пока что не достигали цели. «Чем порадуешь, лучезарный?» Глава демонического отдела был на проводе. «Пока ничем», — бодро ответил дьявол. «Но это пока. Грядут перемены. Я тут наметил одну симпатичную комбинацию, которая резко изменит ситуацию в нашу пользу. Не хочешь поучаствовать?» «Твоя комбинация случайно не в 3-9 проводиться будет?» «Угадал». «Ты чего хочешь?» «Демона?» «Облизнешься. Мне мои кадры дороги, как память. Не хватает, чтобы и мой отдел в 3-9 переселился». «Да всего же одного!» — взмолился Люцифер. «Дело-то общее». «Ладно», — смилостивился Вельзевул. «Но за это...» «За мной не заржавеет», — торопливо успокоил оппонента дьявол. «Отдашь мне северный сектор», — невозмутимо продолжил демон. «Ох, и нифига себе!» — подпрыгнул Люцифер. «Ну что ты дергаешься?» Снисходительно хрюкнула трубка. «Все одно эти помещения у тебя пустуют». «А я за что сейчас бьюсь?» — разъярился дьявол. «Не за то ли, чтобы их до отказа забить? Куда мои черти возвращаться будут, когда я 3-9 развалю?» «Арендаторов потеснишь?» Люцифер покрылся холодным потом. «Все знает. Вот значит, на кого моя секретуточка работает!» «Столковались!» — мрачно буркнул он в трубку. «Только никому ни слова!» «Могила!» — пообещал Вельзевул. «Но какова цена, такова и оплата!» Люцифер требовательно стукнул костяшками пальцев по столу. «Да не волнуйся, кадр будет что надо. И старой гвардии. Таких в аду по пальцам сосчитать. Заслуженный. Сам увидишь». Хихикнула трубка и отключилась.